Творчество — отнюдь не легкомысленная игра. Творец ввязался в ужасную авантюру, решив пойти до конца дорогой опасностей, выпавших на долю его созданий. Нельзя представить себе творение, в основе которого не была бы заложена любовь. Можно ли ставить лицом к лицу с собой равную себе силу, то, что следует презирать, либо ненавидеть? Но в таком случае Творец возьмет на себя тяжесть грехов своих героев. Иисус стал человеком, его ждет искупление. Затем, как и Бог, сотворив людей, он избавляет их от грехов. Его бичуют, плюют ему в лицо, над ним насмехаются, его распинают. Вот в чем смысл изречения: «Он страдает в плоти своей». Оставим в покое теологов. Взять на себя тяжесть людского греха в точности означает изведать силу и следствие всех грехов и согласиться со злом. Всякий творец должен взвалить на свои плечи, это слишком слабо сказано, сродниться с ним до такой степени, чтобы созданное им зло, которое его герои выбирают по собственному желанию, стало кровью, пульсирующей в его сосудах. Мы стремимся усмотреть в этом одно из многочисленных проявлений благородного мифа о сотворении и искуплении. Даруя своим персонажам свободу воли, свободу распоряжаться собой, всякий творец надеется в глубине души, что они предпочтут добро. Так же, как всякий любовник тешит себя надеждой, что он любим без корысти. Я хочу на миг сосредоточить внимание на высшем счастье, заключенном в отчаянии, когда человек неожиданно остается один на один с собственной непредвиденной гибелью, когда он присутствует при неумолимом уничтожении своего творения и самого себя. Я отдал бы все сокровища мира, они и вправду стоят того, чтобы очутиться в безнадежном, неведомом положении, и чтобы никто не знал, что я его испытал. Одинокий Гитлер в бункере своего дворца, без сомнения, пережил в последние минуты разгрома Германии подобный миг чистейшего озарения, хрупкую и надежную ясность сознания собственного краха. Моя гордость зарделась румянцем моего стыда. Хотя моя цель – святость, я не могу сказать, в чем она состоит. Исходной точкой служит для меня само слово, обозначающее состояние, наиболее близкое к духовному совершенству. О нем мне тоже ничего не известно, разве только то, что без него моя жизнь была бы напрасной. Не в силах дать удачное определение святости, так же, как и красоты, я стремлюсь создавать ее каждый миг, то есть стараюсь, чтобы все мои действия направляли меня к сей неведомой цели. Пусть же каждый мой шаг будет отмечен стремлением к святости до тех пор, пока я не засияю так, что люди скажут: «Это святой». Или, скорее всего, это был святой.